Сокровенность переживания. Чем дороже для ребенка предмет его увлечения, тем сокровеннее он для него, тем больше он готов в буквальном смысле скрывать его от посторонних глаз. Из той же Цветаевой. А я влюблена в цыган и в игранные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом, взрослым, потому что краденное, детям, потому что я их презираю, а главное, потому что тайна моя с красной комнатой, моя с синим томом. Известный психолог Карл Роджерс пишет о том, как он скрывал свое детское увлечение. Будучи подростком, он заинтересовался одним из видов ночных бабочек. И началось это так же, как в описанных выше случаях, с первого сильного впечатления. «Мое внимание привлекла очень красивая бабочка с удивительными зелеными крыльями с красной окантовкой. Я до сих пор вижу этого мотылька, как тогда, глазами ребенка. Нечто удивительное, сияющее зеленым и золотом, с великолепными пятнами цвета лаванды. Я был покорен». Несколько лет мальчик увлеченно занимался разведением этих мотыльков у себя дома. Изучал условия их жизни, то, как они питаются, растения, на которых они живут, циклы превращения из гусениц в бабочки и многое другое, став хорошим специалистом в этой области. «Но вот что главное», — замечает Роджерс, «я никогда не рассказывал никакому учителю о своем увлечении. Тот проект, который поглотил меня целиком, не был частью моего официального образования. То, что интересовало меня, было чем-то личным. Это не входило в отношения с учителями, не должно было входить в них». Задумаемся, почему личное не должно входить в отношения с учителями, а порой и с родителями. Потому что ребенок хочет это оберегать. Он хочет быть уверенным, что грубое прикосновение или равнодушие не затронет его внутреннего мира, не разрушит чар удивления и увлечения, которые живут в его душе. Он сопричастен этим чарам, переживает их как важную часть себя. И таким образом сохранение тайны оказывается борьбой за сохранение себя, своей личности.